Значит, ты хочешь рискнуть? Да, Айша, я хочу, чтобы ты пошла со мной. Сейчас? Да. Почему? Хам говорил медленно, словно рассуждал вслух. Я никогда не решился бы попросить тебя. Но когда ты воскликнула, да утонуть бы нам всем и покончить с этим, я понял, что ты так же несчастна, как и я, и значит, у нас есть шанс начать все сначала. Мы воспользуемся этим шансом, если уйдем вместе. Другими словами, продолжил он более уверенно, я не хочу целый год жить с тобой в этом чертовом ковчеге и наблюдать за Иофетом и Мерибл, зная, что люблю тебя в 100 раз больше, чем он свою жену, но не имея мужества первым сделать шаг тебе навстречу. Рука Айши с деревянным гребнем застыла в воздухе. В наступившей тишине она вновь начала расчесывать волосы, затем попросила: «Встань так, чтобы я могла тебя видеть». Хам подошел к ней, встал сзади и чуть сбоку. Они смотрели на свои отражения в зеркале. Так ты стоял и раньше, когда тебе нравилось наблюдать, как я расчесываю волосы. Да. Мне кажется, ты никогда не говорил мне об этом. Я думал, ты знала. И напрасно. Не надо гадать, что я знаю, а чего нет. Теперь ты знаешь. Да. И все-таки я считаю, что мы вместе должны войти в ковчег на всякий случай. Ты не возражаешь? Теперь нет. Возможно, Айша улыбнулась, Иофет и Мерибл смогут подсказать нам, как стать счастливыми. Мы обойдемся без них. У меня очень хорошая память. У меня тоже. О, у меня тоже, Айша. Когда все закончится, я обещаю тебе, что мы уйдем вдвоем далеко-далеко. И у нас будет настоящая семья. Спасибо тебе, любимая моя. Мужество возвращается к тебе? Да, — кивнул Хам. Она повернулась к мужу. Докажи мне. Под безоблачным небом они вошли в ковчег, накормили животных и собрались в жилой комнате. «Давайте обратимся к Господу нашему и попросим Его благословить наше начинание», — сказал Ной. «Давайте помолимся, чтобы мудрость Его сияла для нас вечным маяком, а наша вера в Него стала крепким щитом, о который разобьются все опасности, подстерегающие нас на пути». Молодые и старые, умудренные и легкомысленные, верующие и неверующие, они упали на колени, ощущая беспомощность перед грядущим, не ведая, что ждет их впереди. Ной молился, и их сердца, казалось, бились в такт его словам. Но постепенно все нарастающий монотонный звук заглушил его голос. И они поняли, что слышат, как по крыше ковчега барабанят первые капли дождя.